Не буду врать, что на меня мгновенно снизошло буддийское просветление или состояние безмятежного покоя и душевное равновесие. Наверное, нет. Осознание того, что любимую похитил трехголовый сексуальный маньяк с крыльями, как у летучей мыши, но по 200 метров в размахе, не прибавляло оптимизма. Хотя, если задуматься о том, какой характер и норов имеют все три похищенные, возможно, этот змей еще очень пожалеет о своем выборе. «Все, больше не могу. Лопну». «Да-ка шести чашек не выпил, соколик. А может, дозрел уже и до супчику с потрошками. Вон, а горшок в печи томится». «Никита Иванович, бабуленька, извиняйте, ежели что не так!» Без приглашения вломился к нам наш младший сотрудник. «А только не велите казнить, велите слово молвить! Не со зла, не в обиду, только мы из любви задушевнейшей к родной милиции! Уже небось, небось!» Мить, похоже, сам забыл, с чего начал и к чему клонит. У него такое бывает. Поэтому он просто уступил дорогу старому боярину Кашкину, который как раз протискивался в двери. «Здрав буде, сыскной воевода! И ты, хозяюшка!» — от души поклонился гость, придерживая большую бобровую шапку. «Прислан вам передать царев указ!» «Да что вы так официально!» — приподнялся я, пожимая ему руку. Старина Кашкин, тощий, седой и неубиваемый никакими хворями, был одним из немногих бояр, лояльно относившихся к милиции. Более того, он не раз открыто вставал на нашу сторону на заседаниях Боярской думы, заветной мечтой которой было сжечь все отделение, землю засыпать солью и плясать на пепелище голыми по большим церковным праздникам и будним дням, пугая случайных прохожих. «А чаю не откажусь, коль сама ягуленька попотчует», — не чинясь объявил Кашкин, ухмыльнулся в бороду и подмигнул бабке столь откровенно, что ревнивый азербайджанский домовой едва ли не до пояса высунулся из-за печки. «Вот бумага государева. Слух прочесть, аль сами грамотные». «Могу наспор, не заглядывая, угадать, что там написано», — предложил я. «А вот и чаек вам поспел, гостюшка дорогой!» — подсуетилась яга, краснее, как девчонка. «Из твоих белых ручек и уксус медовым покажется. А если еще и ложечку варенья добавишь, он того красного, как уста твои сахарные!» Моя домохозяйка глупо захихикала, быстренько обложив боярина со всех сторон всеми видами варенья сразу. Даже кизиловое на стол поставила, хотя Назим из-под лавки вцепился в крынку и не отдавал нипочем. Ладно, в конце концов, это их личное дело. Уверен, что в указе написано примерно следующее. «Пусть опергруппа срочно разыщет царицу Лидию Адольфину, приведет на почестен суд змей Горыныча, войско не дадим, злат серебра самим мало, а не сможет сыскной воевода своими силами справиться, так в кандалы его и на плаху». «Молодца! Угадал!» — кивнул Кашкин, одновременно аплодируя мне и подмигивая бабке. «Срок на все про все неделя?» «Три дня». «Облом. А я-то надеялся». «Ты еще государю скажи спасибо, что он тебя от допроса с пристрастием спас», — весомо протянул наш гость, дуя на чай. «Подлец Бодров с подпевалами такой хай подняли, хоть всех святых выноси. Дескать, как могли государыню похитить, ежели милиция в тот момент при дворе была? Что ж не спасла, не защитил, не предотвратила преступление, супротив царя-батюшки?» «Понятно. То есть то, что он рядом со мной стоял, в расчет не берется. Горох никогда ни в чем не виноват». «Светлая твоя голова, Никита Иванович!» — тепло улыбнулся мне старый боярин и, отставив чашку, встал из-за стола. «За хлеб, соль благодарствую. Пойду-ка, пожалуй, по ветерку». «Уже?» — капризно надула губки яга. «Ничего, даст бог, красавица, и ты в мой терем заглянешь, дашь мне убогому тебя в ответ сладким пряничком угостить». «Она пахлаву любит, а?» — ревниво раздалось из-под печки, но боюсь, что мнение маленького гордого домового уже никем в расчет не бралось. Похоже, моя скромная домохозяйка решила на старости лет менять кавалеров, как перчатки. «Бабуль, что это было?» «Ты об чем, Никитушка?» Закрывая за гостем дверь, опустила глазки баба-яга. Да вы же сейчас тут напропалую кокетничали с боярином Кашкиным. Ой, да будет тебе. Ну, придумаешь еще глупости какие в мои-то годы. Угу. Назима спросим. Он свидетель. А ну вас обоих! Бабка фыркнула, задрала нос и с видом оскорбленной невинности удалилась к себе в комнату. Надеюсь, вы ненадолго? Громко спросил я. Вообще-то нам дали всего 3 дня сроку, а потом казнить нас, как мне кажется, будут всех. Или по одному в день, растягивая удовольствие. Нет? Придумал я, старая, как твоему горю помочь. Из горницы практически сразу же вышла глава нашего экспертного отдела с большущей антикварной книгой в руках. Тут главное дело правильно вопросы задавать и верный ответ угадывать. Давай-ка Митеньку зови. У него сердце отходчивое, душа чистая. А если его каким тяжелым заклятием в ответ пришибет, так его и не жалко, верно? Я повел плечами и кивнул. В вопросах колдовства нашей бабе-яге равных нет. Эпический персонаж. Куда там чахлым мокрым Ктулху? Митя заявился по первому же зову. Поперек щеки у него олели 2 свежих царапины. Следы ногтей, когтей, тоже не удивлюсь, дрочливого дьяка Груздева. Кстати, не забыть бы потом уточнить у стрельцов, куда его вышибло с нашей дверью. Далеко ли долетел, не имеет ли претензий. Дверь бы вернуть, это ж служебное имущество. Охнувшая яга первым делом продезинфицировала раны нашего младшего сотрудника какой-то вонючей жидкостью из пузыречка с надписью «Яд» и, отмахнувшись от моего взгляда, спешно усадила нас за стол. Меня во главе, Митю слева, сама села справа, а посерединке поставила здоровенное медное блюдо. «Ну, теперь все от вас зависит, товарищи боевые я», — значимо с нажимом на патриотизм начала бабка. «Я слова чародейские нараспев читать буду, да на блюдо вещи разные бросать. А вы, коль чего увидите, так запоминайте, но руками не ласти, шибанет еще. Сейчас все принесу». «А что увидим-то, бабуленька?» — заинтересованно вытянул шею Митька. «Надо ж загодя знать, к чему систему нервную готовить. А то, ежели девок пляшущих с чудесами каким соблазнительными, да к Никите Ивановичу нельзя, он человек женатый». «Можно», — опроверг я. «Если по службе, то все можно». «Угу. А как меня кастерит за то, что дочку купца Поминкина из горящего сарая на своем горбу вынес, так значит, и не по службе вроде». «Митя», — чуть повысил голос я, потому что ситуация там действительно была двусмысленная. «Во-первых, она сама этот сарай подожгла от несчастной любви. Да, дура, согласен. Во-вторых, то, что ты ее в одной рубашке из пламени вынес, молодец, хвалю за усердие. Но какого лешего без протокола ты и начал при всем народе искусственное дыхание делать?» «Ошибся чуток. Думал, как утопший надо». «А на грудь зачем давил?» «Вы сами рассказывали, не прямой массаж сердца». «Митя, да ей грудную клетку чуть не сломал. Переборщил слегонца». «А она глаза открыла, тебя увидала и еще вчера заявление подала, дескать, перевлюбилась без памяти. Если я ей тебя не выдам, она уже избу подожжет». «Так я же...» «У соседей». Митя опустил голову и глухо пробормотал. «Чего ж мне за свою доброту да служебное рвение опять жениться придется?» «Договорились, сотрудники!» Баба-яга вернулась за стол с целой коллекцией разнообразных предметов и пузырьков.